Люди. Иван Васильевич Сицилистов приподнялся на одном локте и прислушался. «Это к нам», — сказал он задремавшей уже жене. «Наконец-то! Пойди, открой им. Намокши на дожде, тоже не очень приятно стоять на лестнице». Сицилистов вскочил и, полуодетый, быстро зашагал в переднюю. Открыв дверь, он выглянул на лестницу. Лицо его расплылось в широкую радостную улыбку. «Ба! Ба! А я-то позавчера ждал, вчера! Рад! Очень рад! Милости прошу к нашему шалашу!» Вошедший впереди всех жандармский офицер зажмурился от света. Лицо его выражало самое искреннее недоумение. «Пардон, но вы, вероятно, не поняли. Мы к вам с обыском». Хозяин залился смехом так, что закашлялся. «Оригинал! Открыл Америку! Ведь не буду же я думать, что вы пришли со мной в преферанс перекинуться». Он весело захлопотал около пришедших. «Позвольте пальтецо, вам трудно снять, ишь, как оно намокло. Теперь я вам посвечу, осторожнее, тут порог». Жандармские офицеры и пристав недоумевающе переглянулись, и первый, потоптавшись, сказал нерешительно: «Разрешите приступить? Вот предписание». «Не-не-не, и думать не могите. Из-под дождя, с измокшими ногами, прямо за дело, этак нетрудно и насморк схватить. А вот мы сейчас застрахуемся. А предписание ваше можете бабушке подарить. Неужели порядочный человек не может верить порядочному человеку без предписания? Присядьте, господа. Виноват, ваше имя, отчество». Офицер пожал плечами, отнеся этот жест к улыбавшемуся уже в усы приставу, и сказал, стараясь придать своим словам леденящий тон: «Будучи официально уполномочен для производства обыска», хозяин замахал на него руками. «Знаю, знаю. Ах ты, Господи! Ну, неужели обыск от вас уйдет? Разве ж я не понимаю? Сам помогу. Но почему нам чуждаться хороших человеческих отношений? Не правда ли, Никодим Иванович, кажется? Да? Хе-хе. Узнал-с, узнал-с. И никогда не догадаетесь, откуда. На донышке фуражки вашей в передней прочел. Ха-ха-ха. Так вот, Лизочка, это моя жена, превосходнейшая женщина, я вас познакомлю. Лизочка, дай нам чего-нибудь, господам офицерам с дождя погреться. Ни-ни, откажетесь безумно меня обидеть». Из соседней комнаты вышла прихорошенькая молодая женщина. Приводя мимоходом в порядок пышные волосы, она улыбнулась и сказала, щуря заспанные еще глазки: «Отказать мужчине вы еще могли, но даме, фи, это будет не по-джентльменски». Муж представил: «Моя жена, Елизавета Григорьевна, Никодим Иванович, господин пристав, виноват, не имею чести». Пристав так растерялся при виде вошедшей красавицы, что вскочил и, щелкнув каблуками, преувеличенно громко отрекомендовался: «Крутилов Валериан Петрович». «Да что вы, очень рада. У меня сына одного Валей зовут».